Глава 35. Юля. Быстро целую Алку в щеку и пулей вылетаю из аудитории. Я знаю, что он ждет меня на парковке, потому что 10 минут назад написал об этом в сообщении. Забегаю в туалет, бросаю сумку на подоконник и смотрю на себя в зеркало. То, что я вижу в нем, меня полностью устраивает и, надеюсь, придется по вкусу Романову. Сегодня я накрутила волосы, чего не делала со времен последнего школьного звонка. Легкая волна красиво обрамляет лицо, которое светится даже при этом тусклом освещении. Пока здесь никого нет, задираю черную футболку и подмигиваю себе в отражении. Мой новый синий комплект сидит на мне потрясающе, и я чувствую себя в нем уверенно и сексуально. Я не знаю, куда Романов меня повезет, но в любом случае я вооружена и сексуально опасна. На мне клетчатая короткая юбка, длинные белые гольфы, и в целом я выгляжу как героиня аниме. Стираю прозрачный блеск, потому что собираюсь долго целовать Романова. Бросаю на себя последний взгляд, отправляю девчонке из зеркала воздушный поцелуй и выныриваю из туалета. Его широкие плечи сложно не заметить, точно так же, как и отливающую глянцем на солнце машину. Велю себе не торопиться и понаслаждаться его умопомрачительным видом, когда он меня не видит и разговаривает с каким-то неизвестным мне мужчиной. Понимаю, что адски соскучилась за эти 2 дня, а вот Романову, надеюсь, скучать не пришлось, так как все это время я забрасывала его сообщениями. Меня абсолютно не расстраивает тот факт, что ни на одно он не ответил. Мне достаточно его прочтений. Вчера, лежа в кровати перед сном, я переименовала Романова в «Любимый», и этот ник как-то по-особенному смотрится в моем списке контактов. Пусть даже от этого контакта пришло всего одно сообщение «Жду на парковке». Предельно лаконично и скупо, но в этом весь мой Романов. Завороженно любуюсь своим мужчиной. Белая рубашка заправлена в черные джинсовые брюки, а рукава сорочки подвернуты так, что для всех открывается бомбический вид на его крепкие руки. И я ревную. Ревную к тому, что все вокруг видят то, что принадлежит только мне. Романов эмоционально жестикулирует своему собеседнику, а потом оба начинают смеяться. Я тоже невольно улыбаюсь. Он такой красивый, красивый и мой, и совсем не выглядит взрослым вредным дядькой, когда, опустив одну руку в передний карман джинсов, пинает носком своих модных топсайдеров сухую ветку. Меня одолевает сомнение, подойти к их компании или дождаться, когда собеседник уйдет. Но скребущее любопытство не дает моей мятежной душе покоя, и я решаю все-таки вклиниться в их дуэт, потому как страсти интересно, в качестве кого Романов представит меня. «Здравствуйте!» Пристраиваюсь рядом с Костей и улыбаюсь мужчине напротив. «Привет!» Поворачиваюсь к Романову и хитро поджимаю губы. От его взгляда, которым он проходится от макушки до голых коленей, чувствую покалывание в кончиках пальцев ног. Романов смотрит так, что я отчетливо вижу каждую прошмыгнувшую в его голове фантазию. «Здравствуйте, юная леди!» Восхищенно осматривает меня молодой мужчина, чуть ли не присвистывая. «Константин Николаевич!» Делано качает головой и переводит внимание с меня на Костю. «Ну как же все-таки время быстро летит! Вон уже и дочь повзрослела, красавицей какой стала!» «Что? О, Господи! Спасибо!» Не удержавшись, хохочу на всю парковку. Я надеюсь, у меня не летят слюни во все стороны от смеха, потому что лицо Романова в этот момент искажается такой грандиозной гримасой, что хочется взять камеру и запечатлеть этот мимический шедевр на века. «В машине подожди!» Просит Романов и расстреливает меня глазами. Губы сжаты в тонкую линию, а на лбу проявилась складка размером с каньон Ярлунг-Цангпо. Примечание. Ярлунг-Цангпо – самый глубокий каньон в мире, расположенный в тибетских Гималаях. «Хорошо», – веселюсь и не могу не добавить. Папочка! Гаденько так потягиваю. До свидания. Машу на прощание мужчине и запрыгиваю в салон. Я даже не смотрю на лицо Романова, потому что чувствую, как меня уже несколько раз отпороли. Не могу вернуть губы на место, разъезжающиеся в разные стороны, и улыбаюсь, как полоумная. Свожу колени вместе и поправляю складки на юбке, когда вижу, как Романов прощается с собеседником и направляется к водительской двери. Ой-ой-ой! От предвкушения щекочет под ребрами, и я воспламеняюсь, точно жидкость для розжига. Знаю, что за эту смелую выходку мне достанется, но я так этого жду, как не ждала повышенной стипендии, которую так ни разу и не получила. Романов садится за руль и сдвигает кресло назад до упора, откидывает голову на подголовник и смотрит вперед в лобовое. «Накажешь меня?» Наматываю локон на палец и забрасываю ногу на ногу, оголяя бедро. «Папочка!» «Убью!» — выплевывает Романов. «Только нежно!» Хохотнув, мурлычу я. Костя поворачивает ко мне голову и долго рассматривает мое лицо, будто видит впервые. В нем больше нет налета веселья, игривости и гнева. В нем что-то другое, волнующее и заставляющее мое сердце трепыхаться. Я тоже больше не улыбаюсь. Хочу его обнять, очень крепко стиснуть и прижаться к груди. Хочу чувствовать его руки, умеющие дарить ласки и безопасность. Хочу его губы, наглые, грубые, алчные. Не задумываюсь, когда перекидываю ногу через разделяющую нас консоль и оказываюсь у него на коленях. Я сама впиваюсь в его губы, словно вампир, и пью поцелуи. Моя юбка откровенно задралась до пупка, потому что его руки уже вовсю хозяйничают на моих ягодицах, сминают, сжимают, поглаживают. Его глухие стоны взрывают во мне желание, перерастающее в безусловную потребность близости. И я хватаюсь за ремень его джинсов, кусаю за подбородок и хнычу, костеря эту дурацкую застежку. «Юль, Юль, успокойся!» Костя убирает мои руки с ремня и прижимается своим лбом к моему. Дышит рвано, надсадно, прерывисто. «Мы на парковке». «Мне плевать». Тянусь снова к губам. «Я хочу». Громко выдыхает мне в губы, обжигая дыхание. «Что же ты творишь?» Каждое слово порхает по моим губам, а я ловлю их касание. «Ты — моя расплата за грехи». «Тогда тебе очень повезло». Улыбаюсь. Ощущаю уверенное прикосновение к затылку, и моя щека вжимается в сотрясающуюся от смеха мужскую горячую грудь. Я, точно кисель, растекаюсь в объятиях любимого мужчины. И мне так хорошо, что хочется плакать. А я экзамен на пятерку сдала. По-детски бубню, пуская слюни в его белоснежную рубашку. Хочу хвастаться. Хочу, чтобы он мной гордился. Тогда папочке придется поощрить свою девочку. Усмехается Романов и начинает бессовестно ржать.